Они профессора, авторы многих научных трудов, а она мелкая сошка. Ее вызвали второй раз, предложили следить за ними, записывать их слова. Маша отказывалась, ей грозили арестом. Она приехала в Дмитров советоваться с нами. Что делать? Подавать заявление на увольнение? Но этот шаг вызовет еще большие подозрения. А тут арестовали одного из профессоров. Было ясно. ГПУ собирается закрутить дело о вредительстве в геологическом комитете. Однажды в Дмитров поздно вечером приехала Верочка Никольская, подруга и сослуживица Маши, с известием, что Маша арестована. Арестовали также 6 профессоров и секретаршу академика Вернадского Анну Дмитриевну Шаховскую. Вот как, по рассказу Верочки, произошел арест Маши. Накануне после работы Маша передала Верочке свой номерок, жестяную бляшку. Ей необходимо было с утра переменить в банке на торгсиновские боны очередной долларовый перевод. Верочка ей обещала потихоньку номерок перевесить. В их учреждении служила зав секретным отделом некая тетя. Она постоянно шныряла по коридорам, заговаривала то с тем, то с другим. Ее боялись панически и прозвали ведьмой. Утром ведьма влетела в комнату, явно взволнованная, и рявкнула: «Где Голицына?» Ей ответили незнанием. Верочка сразу поняла, зачем Маша понадобилась ведьме, и вышла в коридор наблюдать. Она видела, как ведьма летала в уборную, в буфет, в библиотеку, в подвал, где хранились геологические образцы. Она явно охотилась за Машей. Верочка спустилась в вестибюль. Там стояли 2 мрачных незнакомцев. Ведьма к ним подбежала. Те в нетерпении набросились на нее. Ведьма опять побежала по всем комнатам. Она же видела, номерочек перевешен. Значит, эта бестия княжна здесь. Ведьма, засадившая 6 профессоров, не могла додуматься, что номерок перевесила подруга. А за такое тогда могли и Маше, и Верочке дать по 3 года. И тут с улицы появилась Маша. Издали она увидела Верочку, улыбнулась ей. Верочка была бросилась к ней, хотела предупредить. Но ведьма опередила, вцепилась в Машину руку и передала ее тем 2 незнакомцам. Верочка выскочила на улицу и увидела, как Машу увозили на легковой машине. Впоследствии Анна Дмитриевна Шаховская, сидевшая с конвоиром в той машине, рассказывала, как Маша с очаровательной улыбкой вскочила в машину. «Точно на бал ехала», — говорила Анна Дмитриевна. Верочка переночевала у нас. На следующее утро уехала. «Что же, надо начинать хлопоты», — решили мои родители, услышав рассказ Верочки. Отец написал очередное убедительное письмо Пешковой, и моя мать поехала в Москву. Хлопоты повелись по 2 направлениям. Пешкова хлопотала и за Машу, и за Анну Дмитриевну, а Вернадский писал письма вождям также об обеих девушках. В ГПУ, кажется, поняли, что зря пристегнули двух княжон к делу профессоров-геологов и их освободили. Маша рассказывала, с кем сидела, какая яркая личность была проститутка, обслуживавшая иностранцев, какая умница была ученый-агроном Безобразова О.Н. из тверских дворян. Уже освобожденная, она впоследствии поступила на канал и дружила с Машей до самой своей смерти в 60-х годах. Торксиновскую бонну, крошечный цветной листок, Маша скрутила в тончайшую трубочку и спрятала в складке пальто. При обыске ее не обнаружили. Маша рассказывала, как на допросах ей все подсовывали бумагу с обвинениями профессоров, грозили лагерями. Она ничего не подписала. Никаких вопросов о Владимире, обо мне, о других родных и знакомых ей не задавали. Всего она просидела на Лубянке 3 недели. Анна Дмитриевна 2 недели. А профессора под нажимом следователей признались во вредительстве и получили разные сроки. 2 попали на канал. Профессор Соколов стал заместителем начальника геологического отдела. Профессор Добров – консультантом отдела. Владимир, хоть и с больной коленкой, продолжал ездить в Москву за очередной работой. Он старался ночевать в разных местах, чтобы не слишком злоупотреблять гостеприимством знакомых. Как-то вернулся он в Дмитров после ночевки у писателя Леонида Леонова. Тот рассказывал, что впервые на каком-то торжественном приеме увидел Сталина, просидевшего весь вечер молча. Великий вождь, что особенно поразило Леонова, совсем не был похож на свои фотографии. Он коротышка, лицо его сплошь изрыто оспинами, а лоб низкий и покатый, как у неандертальца. Словом, ретушеры постарались. И еще Леонов рассказывал, что недавно приехал из крымского санатория. Ехал он через всю Украину, смотрел в окно вагона и нигде не заметил никаких следов голода. «Это все классовые враги и клеветники выдумывают», — говорил он. «Наверное, будущий литературовед напишет исследование о писателе огромного таланта, но совершенно не знающим жизни народа, об авторе толстых романов, в которых так мало было правды». Однажды Владимир поехал в Москву и не вернулся ни на следующий, ни на 3-й день. Елена отправилась его искать и вернулась с известием, что Владимир был арестован вместе с Алексеем Бобринским, у которого ночевал. В ту же ночь арестовали и другого нашего двоюродного брата, сына дяди Вовика Голицына, Сашу, работавшего в Осовиохиме. Арестовали и Петю Урусова, мужа Сашиной сестры Олечки. Елена сразу отправилась к Корину, который тогда еще не получил своей великолепной квартиры на Девичьем поле, а ютился с женой на арбатском чердаке. Владимир изредка ночевал у своего давнишнего друга, всегда встречал у него и у его жены Прасковьи Тихоновны живейшее участие, А тут оба они воскликнули: «Ну почему же Владимир Михайлович не пришел ночевать к нам?» А Корин после посещения Максимом Горьким его чердака сразу стал известен в кругах наших вождей. Он взялся хлопотать за Владимира. Как раз в те дни он рисовал портрет не более, не менее, как самого Ягоды, главного палача нашей страны. Вообще не все об этой страшной личности известно. Откуда, например, пошла близость его и отдельных его сотрудников с Максимом Горьким и с его семьей? Видимо, Ягода заинтересовался искусством Корина, нашел время и пришел к нему на чердак инкогнито, в военном плаще без знаков отличия. Внимательно осмотрел все знаменитые этюды художника, а позднее заказал ему свой портрет. Примечание. Брат Владимир видел этот портрет и говорил, что он потрясающе талантлив. Портрет этот висел в зале заседаний ГПУ, а впоследствии был уничтожен по приказу Ежова. Конец примечания. Сеансы проходили в кабинете Ягоды. Много разговаривали об искусстве. Корин осмелел и сказал об аресте своего лучшего друга, о том, что за него ручается. Ягода обещал разобраться. Что же произошло? Почему были арестованы в одну ночь три двоюродных брата и зять одного из них? То, что Алексей Бобринский являлся осведомителем ГПУ, мы хорошо знали, но считали, что он капает на иностранцев, а для нас безопасен. После его свадьбы, о которой, возможно, мой читатель не забыл, я видел его раза два. Никогда к нему на якиманку не ходил и сделал его главным героем своей повести «Подлец». А Владимир изредка у него ночевал. Алексей работал секретарем у известного американского корреспондента Вальтера Дюранти. Однажды он пришел на Хлебный переулок к дяде Вовику Голицыну, который тогда жил с сыном Сашей и дочерью Еленой. Он и раньше к ним изредка заходил, а тут явился с просьбой, не показавшейся им странной. Он сказал, что идет в театр, и попросил взять дня на два на хранение его револьвер. Дядя Вовик подумал, что у секретаря иностранного корреспондента револьвер положен для охраны, и взял его. А на следующую ночь пришли с обыском, и, естественно, револьвер забрали. На допросах Владимира и других эта улика являлась основной. «Вы собирались убить Сталина», — говорили всем четверым следователи. Тогда, в начале 1934 года, еще не применялись на допросах пытки, стремились брать на испуг, держали несчастных по нескольку часов без сна. И заключенные, обладавшие сильной волей, не сознавались в мнимых преступлениях. Владимира спрашивали о револьвере, подсовывали ему разные бумаги для подписи. Он отказывался. А последний допрос, очевидно, по прямому указанию Ягоды, вел новый следователь высокого ранга в роскошном кабинете. И Владимир был освобожден. О дальнейшей участи Саши Голицына, Пети Урусова и его жены рассказано в приложении. Алексей Бобринский получил 10 лет лагерей и попал на Воркуту. Так кончилась его карьера предателя. Мистер Дюранти удостоился чести взять интервью у самого Сталина. Оно было напечатано во всех газетах и в полном собрании сочинений великого вождя. Но один вопрос, заданный Дюранти, не поместили. «Почему вы арестовали моего секретаря?» — спросил он. «Когда-нибудь историки раскопают и сталинский ответ». Алексей был освобожден в начале войны, попал на фронт, вернулся в звание сержанта с орденами и медалями и устроился директором санатория в Крыму. Там он был арестован вторично в 1949 году. Попал в Джесказганский лагерь. Через 7 лет освобожден. Вместе со второй женой он поселился в Ростове-на-Дону. Когда позднее он приехал в Москву, жена его двоюродного брата, профессора Николая Алексеевича Бобринского, мне позвонила, убеждая меня принять Алексея. Примечание. Николай Алексеевич Бобринский, профессор зоологии Московского университета, был одним из немногих титулованных, кто, как и я, благодаря счастливому стечению обстоятельств уцелел. Он упоминается в БСЭ. Конец примечания. Я отказался. Для меня он оставался предателем, виновником гибели многих людей. Я услышал о его смерти в 1986 году.